Мобишка плавно скользнул с берега и помчался прямо по воде, подняв по сторонам два крыла сверкающих брызг. Я сразу же двинулась за ним, стараясь не думать о том, что еду прямо по воде. Мне ехать было легче, чем идущей впереди монахине. Как немал и легок был мобишка, но на несколько коротких мгновений он разгонял воду с бетонного покрытия, и благодаря этому я все время видела впереди серую дорогу и ее резкие черные границы по краям. Я была спокойна, справа и слева от джипа оставалось еще метра по три асфальта. Так мы неслись друг за дружкой довольно долго, и постепенно напряжение меня оставило. Мать Евдокия держала постоянную скорость. Дорожное покрытие под колесами было на удивление ровным, ничего, казалось, нам не угрожало. Время от времени я поглядывала в зеркало заднего обзора и замечала, как узкая песчаная коса, с которой мы свернули в воду Европейского моря, становится все уже и уже, а затем исчезает совсем. Через некоторое время шелест воды, бегущей от колес, мягкое покачивание джипа начали действовать на меня усыпляюще. Поверхность воды слепила глаза, хотя солнца не было, только серая дымка над мутной водой. Вдруг мне стало совершенно ясно, что эта дорога никуда не ведет, кроме как под воду. Я увидела, что жужжащий черный жучок впереди начинает постепенно уходить в глубину. Прежде его бока выступали гораздо выше над поверхностью воды. Я похолодела и в панике надавила на кнопку сигнала, чтобы предупредить мать Евдокию об опасности. И не опускала кнопку до тех пор, пока до моего слуха и сознания не дошел ответ на сигнал. Я прекратила свои завывания и прислушалась. Мать Евдокия сигналила что-то совершенно определенное. Четыре коротких сигнала, пауза. Четыре коротких пауза, четыре коротких пауза. И так беспрерывно. Я шла за ней, как во сне, и все старалась понять, почему она так странно сигналит и почему не останавливается. Потом одурь и паника оставили меня так же внезапно, как возникли. Я вспомнила, что четыре коротких сигнала означают «все в порядке, продолжаем путь». И я, дождавшись паузы, тоже в ответ просигналила четыре раза. Так мы еще некоторое время перекликались, пока я совсем не успокоилась. Тогда я перестала сигналить, а следом за мной прекратила подавать сигналы и мать Евдокия. И мы продолжали ехать дальше, очень быстро и очень осторожно. Потом впереди показалось какое-то облако или сгусток тумана, и я поняла, что мы едем прямо на него. Через некоторое время мы приблизились к нему, и мобишка, снова просигналив четыре раза, нырнул в облако, а за ним и я на своем джипе. Из тумана впереди раздались три гудка «Стоять на месте». Я остановилась, открыла дверцу и прислушалась. Тишина и туман. Я сидела, уронив руки на колени, и ждала. «Ну как вам понравилось хождение по водам?» Из тумана появилось улыбающееся лицо матери Евдокии. «Если вы замечаете, что меня до сих пор трясет, то, пожалуйста, не принимайте это за дрожь восторга. Из всех наших передряг это была самая ужасная. Это было даже хуже, чем схватка с Муреной. Та, по крайней мере, быстро закончилась. Но теперь все позади. Здесь начинается монастырский парк. Осталось только проехать через стену тумана, и там мы уже дома. Мы сделаем так. Вы постоите здесь, а я отгоню к монастырю мобиль и приду за вами пешком. Самой вам через этот туман не проехать. Он слишком плотный. Я скоро вернусь, не скучайте. Подождите минуточку, мать Евдокия. Скажите мне только одно. Бабушка тоже ездила с вами по этой дороге? И не только со мной, но и одна. Подводная дорога существует со времен катастрофы, а Елизавета Николаевна последний раз была у нас 2 года назад. Ошеломленная, я осталась сидеть в кабине джипа, а мать Евдокия растаяла в тумане. «Ну, бабушка, ну, божий одуванчик!» Я вышла из кабины, чтобы немного размяться. Под моими ногами была обыкновенная асфальтовая дорога, только мокрая и блестящая от оседающего тумана. Я прошла к обочине и осторожно сунула ногу за край дороги. А что там? А там была трясина, в которую я чуть было не провалилась. Я перешла на другую сторону дороги и обнаружила то же самое. Интересное местечко. Вскоре из тумана появилась насквозь мокрая мать Евдокия. Апостольник облеплял ее лицо, как детский чепчик. «Простите, Сандра, я забыла вас предупредить, чтобы вы ни в коем случае не сходили с дороги. Наш остров со всех сторон окружен топью. И на будущее учтите, что под завесу тумана нельзя и шагу ступать. Где туман, там трясина, а дорога только одна, вот эта». «Уже усвоила опытным путем». «Ну, этого следовало ожидать». «Вас, Сандра, ни на минуту нельзя оставить одну. Я пойду вперед, а вы садитесь за руль и следуйте за мной. Окно не закрывайте, чтобы слышать меня. Я буду идти шагах в 20 впереди вас и держаться самой середины дороги, а вы двигайтесь так, как будто хотите на меня наехать. Только не задавите, я еще перед матушкой не отчиталась». «А грозное у них должно быть игуменье», — подумалось мне. Я поехала вслед за смутным черным силуэтом монахини. Боковым зрением я отметила, что справа и слева от дороги появились и проплыли мимо огромные черные деревья, кажется, мертвые, а между ними угадывались какие-то руины. Почти внезапно с левой стороны туман рассеялся, и я увидела длинную стену из дикого камня, увитую плющом. Над нею нависали ветви деревьев со множеством разноцветных плодов и листьев. Чуть подальше впереди виднелись черепичные крыши, а над ними светлое голубовато-дымчатое небо. Я ахнула, остановила джип и выскочила из кабины. Меня окатило волной чудесного воздуха, одновременно теплого и свежего, чистого и в то же время полного нежнейших запахов. А какой свет тут был кругом! Яркий, но не слепящий, чуть золотистый от дымки. Каменная стена и деревья над стеной, и цветущие кусты шиповника вдоль дороги. И все в этом свете казалось прекрасным. Каждый камешек на дороге и веточка плюща на стене. А мать Евдокия, облитая этим чудным светом, выглядела так, будто успела умыться и отдохнуть с дороги. Она стояла возле стены, и лицо ее в обрамлении мокрого и не особенно чистого апостольника сияло и казалось очень молодым. Тут же стоял чистенький мокрый мобишка, и над его просыхающей крышей струился порог. «Ну вот мы и добрались до дома», — сказала мать Евдокия. «С прибытием! Теперь идемте в обитель». «А наши машины?» «Оставим на дороге. Тут чужих нет. Возьмите с собой только сумку со своими вещами. Сестры потом разгрузят машины».